Возвращение. Я, говорит Болтун, самому себе всю жизнь твердил одну мысль. Нужна гласность, ее правовое обеспечение, и, как следствие этого, начало нравственного совершенствования общества. У нас в Ивановске реальная жизнь идет в форме закулисных сговоров и расправ. То, что выходит на поверхность, есть лишь обманчивая пена. Потому у нас господствуют люди-вши, люди-крысы, и нам они навязывают свой вшиво-крысиный спектакль. Не будет гласности, общество задохнется, в конце концов, в гигантской крысиной этой норе. Банально, но ничего другого нет. Да чего же все тут банально? Все наши сложности от ужасающей банальности, компенсация за отсутствие реальной сложности.